Глава 28. Ты успокоилась? Да, я абсолютно спокойна. Элина напряженно смотрела вперед. Внедорожник Медведева, набрав скорость, уверенно нёсся по трассе, и девушке было неважно куда, лишь бы дальше от этого места, где они провели несколько часов. «Да я вижу. Может, коньячку?» «А у тебя есть?» «Есть. В сумке фляжка». «Ты пьешь за рулем?» Элина возмущенно удивилась. «Нет. Ношу с собой в терапевтических целях вместо аптечки. Чувствую, тебе надо снять стресс. Или вернемся в лес». «Дурак». Элина надула губки, скрестила руки на груди и отвернулась. «У тебя все повернуто на секс. Так нельзя, Тимофей». «Почему? Очень даже можно. И ты всегда не против». «Да, и ты этим бессовестно пользуешься». «Я? Да боже упаси, я свят и невинен». Тимофей в знак своей беззащитности поднял вверх ладони и улыбнулся. Ему нравилось злить лисичку. «Но наехала ты на товарища полицейского конкретно. Я думал, его удар хватит». «Ничего, ему полезно. А то совсем сдурели обвинять нормальных людей в ужасных вещах. А вдруг я тот самый маньяк?» «Ты?» «Нет, Медведев, это точно не ты. А вдруг я?» «Да?» Элина удивленно округлила глаза. «Шутка. Но тебе точно надо расслабиться». «Я пыталась это сделать, но появился ты, а потом Стравинский». «На базе расслабиться? Почему на море не поехала?» «Ты ничего не понимаешь. Это был ретрит, перезагрузка. Но вы все испортили». «Чего только не придумают». Тимофей почесал бороду, покачал головой. «Лишь бы деньги из людей тянуть». «Темнота. Это сейчас модно, когда на время отстраняешься от внешнего мира, выключаешь телефон, обрываешь все контакты и погружаешься в свое сознание, перезагружаешь его». «У нас есть Георгий Самойлович, патологоанатомом работает. Вот он перезагружается каждый вечер. Так его понять можно, работа у него нервная и особенная, а то кукухой можно поехать. А с тобой что случилось? Что с твоей кукухой?» Элина промолчала. Но не будет же она отвечать, что это от него, от Медведева, она решила избавиться в своей голове и вырвать из души и сердца. Это могло быть расценено как признание в любви. А она этого первое делать не собирается. Ее кукуха, как выразился Тимофей, слишком гордая. «Неважно, я есть хочу». «Да, не мешало бы, а то местный кофе уже из меня выветрился». «Завела ты нас, лисичка, далеко». Тимофей заглянул в навигатор, проверяя, есть ли в ближайшее время пути заправка с кафе или гостиничный комплекс с рестораном. 15 километров, и мы будем сытые. Подождешь? Куда мне деваться?» «Не расскажешь, от чего ты бежишь?» «Нет». Элина и к этим откровениям была не готова. Этим самым она должна была признать свою неудачную личную жизнь, и ею... Даже такой неудачный решил распоряжаться отец. Выдать ее замуж. Что это вообще за бред? Что за средневековые замашки? С этим придется еще разобраться, но не сейчас. «Нет так нет. Но учти, мы едем в такое место, где я не потерплю твоих закидонов. Будешь слушаться, иначе отвезу обратно. Не хочешь снова к своему Стравинскому?» Медведев сжал руль, чувствуя, как при упоминании этого напыщенного хлыща, который совсем не умеет пить и париться, начинает ревновать. «Да было бы еще к кому? Он не мой». «Мой, значит, да? И, кстати, думаю, ему этой ночью было хорошо». Это было, конечно, низко, подло и недостойно мужчины сливать своего соперника на измене, но в любви, как на войне, все средства были хороши. Из какого это перепуга Медведев должен был покрывать или умалчивать столь пикантные подробности о Севе? Варвара, конечно, не выслала фото, о которых он ее просил. Да и не надо, и так ясно, что между ними все было. «Мне все равно, как там ему было. Не хочу его видеть и ничего о нем знать». «Тоже хорошее решение». «А у тебя? Что у тебя на личном? Неужели все это время, после того, как мы расстались, ты был один?» Элина спросила с вызовом, все так же продолжая уверенно смотреть в глаза мужчине. Но спокойно это было делать трудно. В глазах был блеск, волосы взъерошенные, на губах легкая ухмылка. Сильные руки сжимали руль, по ним тянулись узоры татуировок, оплетая бицепсы и пропадая под рукавом футболки. Нет, она бы никогда его не забыла. И не смогла вычеркнуть из памяти. Может быть, стоило уехать жить за границу? На Бали или Северный полюс? Никого. Серьезно? Да, никого. Хотел кота завести, не стал. Его же кормить надо, а меня вечно дома нет. Кот — это большая ответственность. А кто такая рыжая? Кто? Рыжая. Она тебе звонила, я видела имя на экране. Кота решил не заводить, а на кошку решился? Это все, что ты можешь ответить? Да. Совсем сдурел. Элина ударила кулаком мужчину в плечо. Ай, прекращай меня избивать. Отвечай, говорю. Элина и не думала, что ее ревность может иметь физическое обличие. Но ей жутко захотелось выцарапать этому кобелю глаза. Она бы это сделала, если бы не дорога. Ничего особенного. Это всего лишь секретарь главврача. Лида. Девчонка еще совсем молодая. Молодая? На молоденьких потянула? Эй, стоп! Так ты не лисичка, ты зубастая акула. Успокойся. Лида — это всего лишь Лида. А ты ревнивая. Мне это нравится. Думаю, стоит свернуть в лесок. Ты не против? Дурак. Голодный дурак. О, вот и еда. Сейчас ты подобреешь и перестанешь на меня наезжать. Медведев свернул на парковку. Заправочный комплекс вроде с виду выглядел прилично. Была заправка, отель, кафе. И как же хорошо, что Тимофей не замутил с Лидой. Вот как чуял, что не надо ему этого. Сейчас бы начал врать, а начинать все это заново с этой фурией, с вранья не хотелось. Да и давить на Элину с расспросами он не будет. Пойдем, я угощаю. Ты уверен, что здесь мы не отравимся? Хуже, чем кофе в полиции, уже не будет. К тому же ты можешь быть спокойна. И есть все подряд, с тобой доктор. Да, но ничего, что ты хирург. Это даже прекрасно. Заходи, располагайся. А я сделаю один звонок главврачу. Если что, закажи мне огромный кусок мяса. Нет, два куска. И нормальный кофе. Ладно, обжора. Элина зашла внутрь. Тимофей достал телефон. Нужно было проверить, как там Варвара и ее предмет обожания, а еще и объясниться со Светланой Егоровной, сообщить ей, что его отпуск начался, и к ее племяннице на обратном пути он никак не сможет заехать. Пока мужчина разговаривал, на парковку с другой стороны дороги заехал серый, ничем не примечательный седан. Он остановился невдалеке, но оттуда никто не спешил выходить. Даже если бы Медведев его и заметил, то не придал бы особого значения. Все его мысли крутились вокруг рыжей лисички Элины. Он предвкушал невероятный и страстный отпуск в доме друга в самой глубине леса. Вот там Элина может кричать от оргазмов сколько угодно громко, ее никто не услышит. Разве что белки. А внимание на машину стоило обратить.